Глава вторая. Двигался я на предельных ускорениях по бывшей бетонной дороге, поверх которой еще и положили асфальт. Сейчас только она разделяла тонкой нитью настоящие джунгли. Порой исполинские корни выворачивали плиты вместе с покрытием как слева, так и справа, но от чего-то части отнюдь не тропического леса не соединялись воедино. Выбор транспортного средства – собственные ноги – был обусловлен рельефом местности. Если бы пришлось ехать на том же Сиде, не говоря уже о Видикей, то получалось бы гораздо медленнее. Дополнительно использование джампака позволяло жрать метры и километры без всякой оглядки на препятствия. Возросшая маскировка нано-брони, как и личная, из-за подъема интеллекта, а также постоянный мониторинг окружающего пространства наблюдательными приборами, позволяли избежать нежелательных столкновений с любым противником. Пару раз заметил притаившихся дроксов, но не стал отвлекаться. Плазмы пока хватало. Задать же громадье. Времени в обрез. Лишь позволил себе задержаться на 5 минут для проверки теории относительно действий спецназа, которая должна была помочь в дальнейшем планировании многовекторной операции. Приблизительно в 100 метрах от дороги на месте схрона под корнями одного из монструозных деревьев, бывших в девичестве березами, обнаружил умело и с выдумкой расставленные DDS 3-го уровня. Обошедшего хитрую систему растяжек, обманувших сенсоры инопланетных мин, ждало разочарование. В яме размерами 1 на 2 и глубиной в 1,5, прикрытой сверху стальным листом, который дополнительно скрывал толстый слой предварительно аккуратно срезанного дерна, сейчас своего часа ждало какое-то явно взрывное устройство. Выглядело ВУ как часть непонятного здоровенного боеприпаса, снабженная датчиками. Современная самоделка, что говорило о высоком уровне специалиста. Для осуществления подобной доработки требовались знания, разогнанный в потолок интеллект и техническая подкованность. А еще фантазия того, кто обустроил тайник. Найти его, не зная точных координат, вряд ли представлялось возможным. Количество то тут, то там, вросших в землю непонятных железных конструкций, затрудняло поиск. Лишь в некоторых из них явно опознавались детали легковых автомобилей. Где крыша, где часть капота или двигатель, колеса. Земной металлодетектор сошел бы с ума. Да и кому в голову пришло бы шерстить окрестности дороги, ведущей в небольшой город Трехлесье? Проверять саперские навыки я не стал. Даже не перепрограммировал подарки. Смысла ноль, свободного времени столько же. Картограф-анализатор, повысив уровень до 20-го, мог раз в 5 минут сканировать земные толщи на глубину до 2 метров в радиусе 3. Этим прибором все и проверил, не приближаясь сам. Главное, выяснил, спецы действовали предельно оперативно. Пришла информация, что расположение тайника раскрыто, и вот уже вместо тактических бластеров, боеприпасов, снаряжения и других полезностей любого ждал привет. Впрочем, нечто подобное я и предполагал. Сейчас лишь убедился в правоте собственных мыслей и выводов. Следовательно, подбираться к подземной базе любимого опасно и проблематично. А еще партизанскую войну они могли устроить не хуже вьетнамцев. Осуществил проверку попутно, направляясь к репликатору номер 34ER32, находившемуся в 26 километрах от цитадели. На весь путь отводил час, и пока укладывался в график. Предварительно выдал инструкции Сане и снабдил необходимым оборудованием. Он должен был назначить встречу с настоящим полковником, и я подарил заму на всякий случай катану Такеши, которую тот привязал. Оружие заму понравилось. Он был согласен пуститься во все тяжкие, учитывая мой короткий, сжатый рассказ-пересказ событий и мысли. Конечно, время еще имелось для корректировки плана, но уточнение я должен был внести уже после захвата новой точки возрождения. Именно от успеха или провала данного предприятия зависели будущие действия. Этим ходом планировал убить сразу несколько зайцев, Пусть не дюжину, но больше ее половины точно. Во-первых, до кланового строения полковника Ренегата тут было рукой подать. 5,5 километров. И базу, как тайники, просто не перенесешь. Ее я хотел вынести напрочь. А еще сделал вывод. Стараться любых подобных товарищей умножать на 0 сразу и окончательно. Давить и гасить без пощады и жалости – едва только совершат первое непотребство. Эти не захотели пойти другими путями для обретения личного могущества. Мирными. Сейчас бы у меня голова не болела, что там еще задумал Любимов. Как там говорил Макиавелли? Войны нельзя избежать. Ее можно только отложить к выгоде вашего противника. Вот ровно по нему получалось. Дай только отрастить сукам клыки и когти, заточить их. Как они ни секунды не будут раздумывать, нанести или нет удар в спину. Особенно, если это будет им выгодно. А тут налицо не один и не два плюса. Различного рода блага, увеличение собственного влияния, даже банальное опасение перед потенциальными возможностями противника заставляли товарищей действовать на упреждение. Во-вторых, данная точка – отличная ресурсная база. Сборщики на первоначальном этапе развития работали в радиусе до 7 километров от репликатора. Он же, судя по картам и предварительной разведке спецов, находился практически в центре Трехлесья, на пересечении двух главных проспектов – Ленина и Октября. В результате новые и старые микрорайоны и какие-то производственные сооружения и склады находились в зоне действия. Низкоуровневых картриджей требовалось очень и очень много. Здесь же получалось месторождение бетона, различного рода металлов, пластика и дерева. Посмотрим. В-четвертых, я предварительно связался с Торниром и выяснил, что он готов поставить часть заказанного оборудования и вооружения. Приказал ему быть на связи и в любой момент прибыть по координатам, которые должен был скинуть до утра. Чему такие сложности? Не хотелось на данном этапе раскрывать местоположение цитадели, тем более представителям техносов. Потом придется в любом случае, хотя идеальным был бы вариант разнесения культовых сооружений. Захват же репликатора позволял не только свободно перемещаться в свое поселение и обратно, без всяких ограничений, но и транспортировать грузы. Более того, возле любой из стел, перешедших под мой контроль, сохранялась неуязвимость на начальном этапе в радиусе 100 метров от постамента. В-пятых, согласно разведданным, относительно недалеко от номер 34ER32 наблюдалась довольно высокая активность машинерии техносов, как и детищ биоников. Согласно же карте Анны, на расстоянии около 3 километров находилась купель. К ней, конечно, сразу соваться не следовало, но как один из вариантов быстрой прокачки, взятия разных достижений и совершенствования бойцов клана, вполне. В-шестых, захват позволял продвинуться по квесту «Хозяин дорог». Он присутствовал в списке. И в-седьмых, именно здесь предполагал встречать тех, кто сподобится прийти на выручку Такеши. В живых урода оставлять не планировал, поэтому координаты основной базы будут пока сохранены. Без всяких приключений добрался до двухэтажной будки полицейского блокпоста на въезде. Один раз прошмыгнуло через дорогу 6 мутировавших оленей, больше похожих на демонические создания, учитывая количество шипов, броневых пластин и челюстей со здоровенными зубищами, говорящими о всеядности в прошлом мирных зверюшек. Всего в 200 метрах от поднятого шлагбаума начинался край огромной воронки, метров 100 в диаметре. Ее края и склоны поросли густой травой по пояс человеку среднего роста, а на дне уж образовалась чащоба из деревьев-мутантов. Их ветви и корни скрывали нечто угловатое, огромное и явно рукотворное. Обломок корабля инопланетян или какого-то еще устройства – явно рухнувшего с орбиты. Пожалел о том, что он не долетел каких-то 3 километра до центра и не оказался рядом со свободным репликатором. Халявные технологии и ресурсы при его захвате на самом старте. Если я правильно понял, как сработало все в Коге. Другое дело, что в моем случае могло быть иначе. Издалека большая часть городских строений выглядела практически целой. Если бы светило солнце, дома выглядели бы нарядными, пестрили красными, синими и желтыми, пусть и выцветшими красками, блестели бы от обилия стекла. При приближении, конечно, стали видимы и многочисленные трещины в бетонных плитах и кирпичной кладке, отвалившаяся штукатурка и облицовка, непонятные выбоины, разбитые окна, поросшие инопланетным мхом стены, вездесущая зелень, свешивающаяся причудливыми гирляндами из окон и с балконов. Фонарные столбы с седыми, чуть покачивающимися на ветру бородами инопланетной дряни. Мне было безразлично освещение и время суток, благодаря характеристикам, навыкам, приборам и всевозможным сенсорам, но главное – искусственному интеллекту. Картина окружающего пространства адаптировалась для человеческого восприятия почти идеально. Лишь по цветовой гамме с присутствием все больше серых и слегка фиолетовых оттенков можно было отличить ночь от дня. Постоянно прислушивался. Тихо-тихо, пустынно, бестварно и безлюдно. По проспекту Октября двигался без задержек, где по крышам автомобилей, где по тротуарам. Детей-зомби встретить не получилось, зато взрослых до черта. Они находились в машинах, стояли без движения во дворах, попадались по пути, часто сбивались в толпы. Такого количества на квадратный метр мне в Зеленоминске встречать не доводилось. Почему? Мало рогобанов и крысанов? Или люди, пока не добрались до этих заповедных мест? Отсутствие звуков создавало непривычную атмосферу. Напрягало, заставляло разум искать подвох. Ни тебе взрывов, как близких, так и в отдалении. Ни звуков стрельбы, воя, ора, писка. Мертвый город. Почему так? Но выкинул эти мысли из головы. Не время гадать, так как почти добрался до нужной точки на карте. Этот репликатор ничем не отличался от своих собратьев. Все тот же постамент с призмой стелы, каждая сторона которой была покрыта вязью причудливых мерцающих символов. И он действительно оказался по-настоящему свободным. Вновь осмотрелся. Никого. Наблюдения бойцы любимого вели удаленно. Это плохо. Они ничего опасного тоже не заметили. Предлагали, думая, что мне неизвестно о минимальном расстоянии размещения поселения от подобных устройств, попробовать возле него организовать анклав, дабы я лично уперся в системные ограничения, а затем пошел у них на поводу и основал его в одном из удобных мест, исследованном и перспективном. Вновь прогнал разведчиков по кругу. Нет, вроде бы все чисто. Однако паранойя и здравый смысл, основанные на опыте, говорили, что вряд ли система приготовила подарок, оставив без присмотра точку возрождения. Хотя, как-то умудрялись брать под контроль эти точки без кристаллов всевозможные сектанты и вполне себе мирные, например, проживающие рядом с последним рейхом, и каннибалы-садисты. 15 минут наблюдения, никаких вражеских телодвижений не выявили. Я притаился в бутике на первом этаже 5-этажного сталинского здания, стоящего на перекрестке. Здесь раньше торговали брендовыми сумочками и другой мелочевкой. Витрины сохранились, как и в самом торговом зале ничего не было перевернуто. Хотя кому этим было заниматься? Точно для нас Клондайк. Ресурсов вокруг тьма. Захвачу репликатор и ежедневки на сбор закроем в лед. В отдалении, справа метрах в 300, на картинке сверху было видно, что на центральной площади, возле памятника Ленину, столпилось 5 или 6 обыкновенных зомби. Самый высокий уровень – 10-й. И таких живчиков всего лишь спиток на всю толпу. остальные от первого до шестого. Неизвестно, что привлекло внимание помертвевших венцов природы, но точно не произведение искусства времен социализма. Они вели себя как в многочисленных играх и фильмах, стояли на месте, чуть раскачиваясь. Отсутствие надежды на возрождение заставляло задумываться, действовать с осторожностью. Если раньше имелась некая иллюзия жизни после смерти, то теперь не осталось. Поэтому перед решительным броском до стелы вновь осмотрелся. Хоть и верил приборам, но возможных укрытий вокруг до черта. Одни дома в радиусе контроля репликатора чего стоили. Спрятаться там мог кто угодно. Нет, это была не боязнь, а как там говорили в народе, кошки на душе скребли. Они самые. И коготки тонкие-тонкие. Острые, сука. Чувство реальности и интуицию не стоило сбрасывать со счетов. Вполне возможно, именно они сигнализировали об опасности. Но ведь никого не видно. А если бы противник меня превосходил по всем параметрам, то давно бы вычислил. И чуть не выругался в сердцах. Не учитывал самое главное. При интеллекте в 25 незаметность вкачана в потолок. Поэтому твари могли не замечать меня так же, как я их. Вспомнилась и первая, и вторая встреча с Дроксом, когда тот замаскировался под кучу строительного мусора. Затем и с Ваустексом, элитным диверсантом. Он мог исчезать на ровном месте. Только как их выманить? Если использовать светошумовые гранаты, то соберу всю окрестную шушеру в радиусе не одной сотни метров. И не только бесполезных, совершенно неопасных зомби. Уверен, имелись и среди мертвечины продвинутые монстры. Подземные, летающие. На мне висел подарок от системы, когда при любых условиях я цель номер один для всего живого и неживого. Особенно для самых опасных обитателей Терранова. А механизмы? Нет, если бы они здесь имелись, то следы боев нашлись бы. Скорее всего, это вотчина биоников. Малоинтересная, ненужная никому. Ситуацию с привлечением внимания усугубляло и то, что даже обычных взрывов от ДДС вокруг не слышно, и в отдалении тоже. А ведь в Зеленоминске они проходили привычным и обычным фоном. И что делать? В любом случае придется вступать в бой. И времени становилось все меньше и меньше. Утекало оно, испарялось. К черту! Выдохнул и вынесся из дверей. Использовал джампак, прыгнув к стеле. Одну из крохотных надежд развеяло обезличенное сообщение. Ошибка. Вы не можете назначить точкой возрождения свободный репликатор номер 34ER32. Действуют системные ограничения. Дополнительные жизни отсутствуют. Ожидаемо. Оказавшись метрах в 10 над постаментом, я отключил маскировку. Не прошло и 3 секунд левитации, как события понеслись вскачь. И даже не успел среагировать, как огромное окно Сталинки взорвалось на 3-м этаже мириадами стекол. Время замедлилось, пространство стало вязким. Смазанная 4-рукая тень распласталась в воздухе в длиннейшем высоком прыжке. В верхней точке чудовище будто оттолкнулось от воздуха и исчезло. И появилось надо мной, пытаясь вонзить в спину 3-гранный шип. Им, как оказалось, заканчивался длинный хвост. Уклониться, несмотря на то, что рванул влево и вниз, не успел. Удар чудовищной силы пришелся в бок. Костяной или еще какой нарост скользнул по броне, не пробил ее, однако придал дикое ускорение вращения объекту приложения, который устремился к земле с бешеной скоростью. Сработала аптечка. А я с грохотом впечатался в асфальт рядом с постаментом. Поверхность оказалась на диво мягкой, учитывая, что погрузился на глубину около 30 сантиметров. Оставалось катком сверху проехать, чтобы заровнять. И на пару секунд даже заглушило. Потерял способность ориентироваться в пространстве. Сбоку на периферии зрения промелькнуло красное системное сообщение, выводя из ступора. Внимание! Получено повреждение наноброни. Доступный ресурс 41%. Что за хрень? Однако выругался уже в прыжке вверх из позиции лежа, включая джамп-пак, стараясь сразу уйти в сторону, а затем только осмотреться. Удар из ниоткуда в живот догнал меня на взлете. Такое ощущение, что приложили моим же боевым молотом. А затем тут же последовал резкий, жесткий боковой тычок, отозвавшийся тупой болью в ребрах. Он был настолько лют. Картинка окрасилась в красную. Сработал вновь доктор. Миг. И я врезался спиной в стелу. Уверен, будь на ней пыль, всю бы сбил. И если бы ее создавали земные архитекторы, из обычного бетона или даже гранита, сломал к чертям. Снес. Однако детище кураторов выдержало и остановило. Все произошло в несколько коротких секунд. Ощутил необыкновенную легкость, но только на мгновение, пока я съезжал по ровной поверхности репликатора вниз. С удивлением уставился в изменившуюся картинку перед глазами. Только сейчас понял. Защиты на мне больше нет, прыжкового ранца тоже, как и пропали интегрированные артефакты. Точнее, иконки с ними. А от одних очков визуализации, как оказалось, меньше толка. Успел прочитать и отмахнуться от системных сообщений, как и понять причину изменений. Внимание! Получен урон. Показатель наноброни опустился до значения в 1%. Ваш доспех убран в слот до полного или частичного восстановления. Сука, за три удара все вынесло. Внимание! Сработал генератор защиты «Последний шанс». Входящий урон заблокирован. До завершения его работы 57, 56, 55. Мать! Вашу мать! Я сразу отпрыгнул вправо, врубая от безысходности невидимость. Перекатился, вскочил, замер. Влил все ресурсы в восстановление наноброни. Через 15 секунд она должна была уже оказаться на мне. Быстро осмотрелся. Никого. Это какой скилл у неизвестной твари на незаметность, а еще на скорость и ловкость. Не стоило забывать и о силе. Монстр крыл меня, как бог черепаху. 6 секунд. 5. И в этот момент, будто из пустоты, чудовище вывалилось рядом. Так же, как и я, оно быстро озиралось, ноздри раздувались, сука принюхивалась. Передо мной предстал тот самый чертов чужой из инопланетного модуля, где добыл часть компаса. Только здесь у него имелось 4 руки вместо 2. Нижние, практически человеческие конечности отличались лишь очень длинными пальцами без ногтей и когтей. Зато верхние, 3-суставчатые, растущие за плечами, заканчивались 4-палыми лапами. Каждый отросток венчал острейший коготь. Сложенные в щепоть, они превращались в острейший граненый шип. Огромная зубастая пасть чуть приоткрылась, обнажая ряды ровных острых белоснежных зубов, акульих. 3-глазая морда. Знаю, плавали. Верхний окуляр – это лазер. Сплошные броневые пластины по всему телу. На спине – огромный уродливый горб, покрытый, как у дикобраза, иглами. Уязвимые точки мне АСК не показала. Зато дала справку, которую я за секунду успел прочесть. Валстекс, уровень 20, 6-я ступень модернизации, ранг 3. Элитный саморазвивающийся диверсант, обладающий уникальными маскировочными и боевыми качествами. Обладает собственным интеллектом. ИИ класс B++, проект LHG-10490. При отсутствии единого командного центра его уничтожение продолжает выполнять возложенные на него задачи. При отсутствии таковых переходит в режим ожидания. Живучесть А. Регенерация B++. Защита B++. Сканирование B++. Маскировка А. Агрессивность бордовая. По шкале Фреус-Гроу-Саша А. Специализация отсутствует. Внимание! В рамках выполнения боевой задачи может перехватывать управление над 10 существами уровня ниже на 1 или над 15 боевыми кибернетическими системами уровня ниже на 2. Способен отдавать приказы, превалирующие над инстинктами самосохранения обычных животных, чудовищ в том числе. Уязвимые точки – головной и спинной мозг, генератор плазмы, реактор. Специальное умение. Лазер. Установка PPX-20. Одна штука. Класс B+. Укол шипом. Класс до А. Хвостовой шип. Щепоть верхних конечностей. Минирование. Установка VKD-20. Одна штука. Постановка до 4 взрывных устройств класса B+. При наличии необходимых компонентов возобновление боезапаса в течение 1 часа. Телепортация. До 20 метров один раз в 5 минут. Предельное ускорение. Позволяет двигаться быстрее на 400% от базового значения в течение 1 раза в 15 минут в течение 30 секунд. Стелс. Один раз в 10 минут позволяет становиться невидимым на 15 секунд, в том числе для любых наблюдательных систем до уровня А включительно. Маскировка. Оставаясь неподвижным в течение 1 минуты, при отсутствии наблюдателей и других угроз, существо невозможно обнаружить любыми следящими системами до уровня А+, включительно. После начала активных действий использовать данную особенность можно только через 10 часов. Призыв помощи. Самоуничтожение. При гибели взрывается через 5 секунд, если не поврежден генератор плазмы. В радиусе 20 метров образуется зона поражения А на 10 секунд. Особенности. Всеядность. Повышенный метаболизм. Регенерация. Мимикрия. Недостатки. Для выполняемого спектра задач в пределах допустимого. Опасность А. Вид признан отделом JERT-S перспективным для дальнейшей модернизации и работ по усилению при наличии командного центра. Если существо находится в свободном режиме, то необходимо обездвижить его и доставить до ближайшей купели. И следующая системка выламывала мозг. Внимание! Вам поступил срочный приказ от отдела JERT-S согласно протоколу 1241 ТМ-20-112-90-3056-VW-023. Необходимо выполнить квест «Эволюция». Для этого в течение 3 часов доставить Ваустекса, собственный номер VT-20343LX-30572, до ближайшей купели. Координаты цели и биореактора прилагаются и будут отображаться на карте до выполнения задания, либо до его провала. Награда вариативна. Помните, если вы откажетесь от выполнения или не сможете справиться с ним в указанный временной интервал, то отношение ZUM-TO2 ухудшится, как и снимется часть достижений перед аристократией, низшей и высшей расы биоников. То же самое касается и отдела JERT-S. «Пошли вы нахрен!» – едва не выдохнул это вслух. «Ловите сами свою зверушку!» «Стоп! Отлично! Плевать на отношения! Зато теперь мразь не сможет от меня укрыться!» Сразу появилась красная точка на мини-карте. «Но ведь, сука, какая умная! Вступила в рукопашный бой только потому, что лазер не пробил бы мою защиту», класс которой сходу та и определила. Мысли пронеслись в одно мгновение. «Сейчас, подожди чуть-чуть, только молнию на тебя настрою, прожарю». А четырехрукий урод неожиданно метнулся вперед и схватил меня за бока. Поймал в стелсе. Я даже замешкался от такой невероятной наглости, подлости. «Как?» Тот же поднял человека, удерживая над собой. Он не мог продавить защитное поле. Броня должна была появиться через 10 секунд. Оказавшись в подвешенном состоянии, в последний миг не стал использовать ни один из компонентов ярости стихий. Пока работала защита ASK. Но неизвестно, вдруг ее тоже пробьет артефактом. Меня заодно в пепел превратит. Чудовище, видимо, перестало надеяться на результативность бросков, поэтому вцепилось как клещ, не давая вырваться. Верхние конечности монстра наносили мне удары в голову со скоростью швейной машинки, и каждый был смертельным. Раз в пару секунд прилетало и бронебойным костяным шипом. Два попадания, ладно, пусть три, но едва только появится броня, заминусует ее сразу, отправив обратно на ремонт. А меня на кладбище, если будет что хоронить. Это какая-то секунда или пара. Что делать? Все же ярость? Страшно, учитывая его влияние на близко находящиеся объекты. Стоп. Есть испытанный метод, проверенный на глади. Затем, если не получится, добить электрическим разрядом. Главное, генератор плазмы повредить. Еще одна доля секунды промелькнула. Я же начал действовать. Подался вперед, почти обнимая монстра, и, приставив вплотную руку к горбу, активировал метатель плазмы. Здесь ее скорость уже не играла роли. Враг в любом случае бы не успел. Могла помочь только телепортация, но тварь ее использовала. Раскаленный сгусток врезался в нарост. Полыхнуло, и ноздри сразу обдало паленым и жареным. Часть монстра буквально испарилась, горб исчез, лишь кусок обгорелого мяса остался на его месте. Однако чудовище не сдохло, более того, успело заверещать дико, до ультразвука. Казалось, барабанным перепонкам придет конец. При этом тварь продолжала удерживать меня на весу. Затем, видимо, от отчаяния, резанула из стороны в сторону красным лучом лазера, появившимся из глаза на лбу. Однако класс B+ не смог преодолеть защиту. В этот миг материализовалась наконец-то наноброня. И сразу почувствовал прилив сил, прилагая их все, стараясь разорвать стальную хватку, будто ощущал, как напрягаются мои синтетические или еще какие-то мышцы, как от чего-то в связках гидравлических шлангов некоторые начинают лопаться, разбрызгивая черное масло под давлением. И смог таки вырваться, попутно сломав нижние конечности монстра. Теперь половины предплечий твари торчали в стороны перпендикулярно локтевым сгибам. Плазма отлично поправила здоровье суки, потому что та явно плыла, не сориентировалась мгновенно. Еще и ускорение с нее спало. Удар молотом с размаху в прыжке размозжил голову врага. Он как-то нелепо сел на пятую точку, хвост задергался, забился, высекая искры из постамента. А я бросился вперед, активировал джамп-пак и в длинном высоком прыжке рыбкой постарался уйти как можно дальше от тела. Чуть-чуть не успел до сработавшего самоуничтожения. Пламя успело перед падением облизать щиколотки и подошвы, сняв с доспеха 2%, а затем я оказался за остовом какого-то джипа, перекувырнулся через голову. Ударная волна за мной подняла тяжелую машину, швыряя ее вперед и влево. Я же метнулся в противоположную сторону. Остановил мое движение угол пятиэтажного дома, штукатурку и кирпич которого благополучно снес. В облаке пыли замер. На мгновение воцарилась оглушающая тишина. Фух, неужели выпутался? Перенесся к стеле. Только сейчас обратил внимание, как ярко-ярко полыхали близлежащие автомобили неподалеку от стелы с четырех сторон, отправляя в небеса клубы почти черного дыма. Отлично. Сообщение о провале задания от ЖРТС, как и понижение репутации со всеми фракциями биоников и с непонятной херней, скрывающейся за численно-буквенным обозначением ZoomTO02, проигнорировал. Плевать. А вот что было важным, это в мою сторону, как показывал разведчик, зависший на предельной высоте, сейчас спешило все окрестное, не только зверье. Его тоже хватало. Две стаи псов по 8 и 10 голов соответственно. Среди них выделялись совсем монстры размерами с лошадь, и 16 рогобанов появлялись с разных сторон. Если первые приближались молча, то вторые злобно хрюкали, повизгивали. Мертвецы не остались в стороне. Потекли ручьями из каждого проулка и подворотни. Но всех опережали высокоуровневые зомби, похожие на обезьян. Для бега они использовали 4 конечности. Вроде бы и неуклюже, переваливаясь, но мчались куда тем спринтерам. Таких живчиков оказалось почти 20. Тактический бластер очутился мгновенно в руках и понеслось. Никто в ответ не стрелял, поэтому позицию не менял. Она и так была удобной. Успел снять 12 быстрых тварей, перенося огонь с одной на другую. Уложил 4 подствольные ракеты в наибольшее скопление псов и рогобанов, а также досталось и немертвым. Звуки выстрелов, взрывов, скуления, ор, обиженный рев раскрасили, наконец-то, тишину. Затем черед пришел молота. Первому горилоиду вбил толстые кости черепа практически в покатые плечи с мощнейшими ручищами. И сразу же из этого положения бойком приложил в бок следующей твари, ломая ребра, подался назад, уворачиваясь от молодецкого замаха третий, а затем активировал джамп-пак. Самые продвинутые собаки и остатки обезьян прыгнули следом, но чуть-чуть, какие-то сантиметры, не позволили сукам достать меня, поймать за ноги, опустить на бренную. Но пронеслись монстры красиво, куда тем журавлям, щелкая челюстями и размахивая огромными когтистыми лапами. Я злорадно выругался. Пришел черед тира и коврового бомбометания. Только про время нужно было не забывать. Все же работа ранца не бесконечная, а очень и очень ограниченная. Летающих монстров в рядах атакующих не имелось. Никто не имел в загашнике дистанционного оружия. Лишь спиток зомби с непомерно раздутыми животами пытались плеваться зелеными, напоминающими сопли, сгустками. Снаряды не достигали меня, а там, где они попадали на землю или на машины, прожигали все. Дымились и проваливались куда-то в глубины. Кислота? Черт бы с ним. Безнаказанность и преимущество авиации, когда у противника нет ПВО, смог прочувствовать на собственном примере. Мысль одна. Чтобы Дрокс высокоуровневый на огонек не забрел, или кто-нибудь еще ему подобный. Тогда собьют, как утку на взлете. Выкосил толпу, лишенную инстинкта самосохранения, буквально за минуту-две. Бластер, ракеты, гранаты и мины. Все работало по врагу и летело вниз. Теперь не имело смысла таиться, поэтому использовал весь арсенал. В итоге выманил лишь с 10-1.5 монстров, опоздавших к началу избиения младенцев, и они благополучно влились в ряды трупов. Вскоре на земле между мечущимися языками пламени по остовам автомобилей осталась шевелящаяся, ревущая и скулящая масса. Когда я опустился возле постамента, то комплектных монстров не обнаружил. Кишки, кровь перемешанная, мертвая и живая плоть. Нелицеприятное зрелище. Хорошо, что работали фильтры, иначе бы от вони задохнулся. Еще 4 минуты потратил на добивание всех и успокоился только тогда, когда даже судорожных подергиваний у живых не осталось, как и лихорадочных попыток встать у зомби. Сбор трофеев осуществлял не из-за них. Это для меня слезы. Самого главного донора, Ваустекса, испепелило на атомы. Поэтому основной задачей стало тянуть время, ожидая еще врагов. Но прошло почти 10 минут, таймер отчитывал последние, отведенные на зачистку территории возле репликатора, но никто не показался. Надо спешить. Прежде чем перейти к следующей фазе, учитывая, что машины продолжали дымить, а пластик и резина кое-где гореть, закурил. По запаху точно не найдут. Адреналин бурлил в венах, никотин чуть дурманил мозги. Прошел по самому краю. Да, если бы долбанный диверсант знал о надстройке Эйскей, уверен, сейчас бы я остывал. Он бы просто выждал момент в отдалении, а затем напал снова. Или еще что-нибудь придумал. Я ведь совершенно не успевал реагировать на атаки. Еще непонятно, как понимал происходящее. Настолько все произошло стремительно. Молодец, тварь. Спесь и шапка закидательства с меня сбила знатно. А то уже берега терять начал, чувствуя собственное превосходство над всеми. Терминатор в песочнице, мля. Еще практика показала, что арты, большинство которых было интегрировано в броню, после помещения ее в пространственный карман, оказывались недоступны. Я же оставался беззащитным. Вывод простой. Нужно добывать атакующие и защитные UP+, ведь впереди путешествие по бескрайним смертельно опасным далям нового мира. И вот уверен, там монстры будут сильнее, гораздо сильнее. Плохо ощущать себя слабым, медленным и служить мальчиком для битья. Еще и Анна сообщила, что выращивание Саанастара продолжится только после подъема лаборатории и других необходимых строений до 5 уровня. Займет по времени не меньше недели. Ладно, нечего рассиживаться. Засеял все вокруг репликатора минами, подготовил бластер, перезарядив его. Верная винтовка тоже готова. Молот и гранаты под рукой, ресурс нано-брони 100%. Извлек кристалл. Внимание! Вы хотите взять под свой контроль свободный репликатор номер 34 ER-32? Прежде чем ответить, вновь прогнал разведчика и картограф. Последним сканировал подземелье вокруг, насколько это было возможным. Но вроде бы ничего не обнаружил. Враг должен был в любом случае показаться, обозначиться. Шума и шороха я навел столько, любой оркестр позавидовал бы. Вновь вокруг воцарилась тишина. Только радостное потрескивание огня ее разбавляло. На душе тревожно до жути. «Да, знакомая. Приготовьтесь отстаивать право на владение. В течение 6 минут вы не должны покидать зону в радиусе 15 метров от репликатора. Если вы будете находиться вне ее более 2 секунд, то процесс перенастройки владельца будет автоматически прекращен. В результате вы не сможете повторить попытку. Более того, у вас никогда не получится привязаться к данной стеле, как и использовать ее для телепортации. До окончания процесса 5.59, 5.58, 5.57. А где-то в отдалении что-то мощно грохнуло.